Глава 6. Я думала, что мне конец. Но тут вокруг меня будто начал разрастаться купол. Он будто был соткан из белого свечения, которое струилось из меня. Я сглотнула, глядя на него. Рядом все еще взрывалось. Пламя облизывало кокон, и я могла буквально рассмотреть, из чего оно состояло. Ярко-красные и оранжевые языки, которые сменялись черным дымом. Все это происходило несколько секунд, но мне и этого хватило. И тут меня резко дернуло назад, будто кто-то схватил меня. Я упала на кого-то. От страха я даже не сразу поняла, что подо мной был Мэтью. Передо мной закружился серый дым. Я опустила глаза вниз и увидела только мужские ноги. Сердце бешено колотилось в груди. Казалось, что оно вот-вот вырвется оттуда. Слегка поёрзало, и меня отпустили. А затем остался только серый дым. Я помахала рукой перед собой, пытаясь его согнать. Закашлялась, когда белый кокон, защитивший меня, спал. «Твою же!» — прокашлялась я и сделала шаг в комнату. Там хотя бы не так сильно задымлено было. Я буквально задыхалась. «Ты жива!» — послышался голос кота, но на него мне было плевать. Я пыталась дышать. «Боже, что это было?» — только и смогла выговорить. Меня качало из стороны в сторону. Я набрела на ванну, включила неработающий кран, который на меня тут же брызнул водой, зато стало легче дышать. Позади оказался Мэтью. «Что это было?» — спросил Мэтью. «Что-что? На меня опять напали!» — раздраженно ответила я. «Я не про это. Что это было с тобой после взрыва?» — спросил кот, не меняя тональности. «Но чего я от него хотела? У него вообще ноль эмпатии». «Я откуда знаю?» — рявкнула я. «Тебя защитила магия. Божественная магия», — сказал кот. Я замерла, медленно повернула голову в его сторону. «В смысле?» — спросила я. «Тебя защитила магия богини Эоны», — пояснил Мэтью. «Я точно узнаю ее магию». «Почему?» — спросила я. «Потому что этот отбор связан с ее благословением», — пояснил Мэтью. «Но богиня уже давно никому не помогала». «Я не понимаю», — покачала головой. «К богине взывают уже много лет, но она никак не приходит. От нее раньше много зависело в этом мире», — продолжил кот. «Многие взывали к ней и получали от нее ответ. Кому-то она помогала, а кому-то нет. Поэтому я и удивился, что она явила свою магию ради этого отбора. Тогда, в первый день, когда участницы попали в королевский замок, это ведь была ее сила, которая показала участниц». Я мотнула головой. Мне стало легче. Уже могла спокойно дышать. Да и жар спал. Я покосилась на кота. «Может, это было связано как-то с моим сном? Там ведь была женщина, которая могла выпускать такое белое свечение. Может, мне приснилась сама богиня? Да, только я ее лица не видела, а в отражении только себя видела». «И она спасла тебя», — пространно начал размышлять Мэтью. «А это точно не ты был?» — спросила я. «Ты так-то вызвал в прошлый раз ее свет надо мной». «Я сейчас попытался отогнать пламя, которое накинулось на тебя», — ответил Мэтью. «К сожалению, моя магия не смогла бы тебя защитить так, как магия богини, моя немного другая». «В плане?» — спросила я и нахмурилась. «Моя магия направлена на атакующее заклинание. Я могу даже создать иллюзию. Но я не смог бы тебя защитить так, как это сделала магия богини». «То есть вывод можно сделать, что тогда была не твоя магия иллюзии, а по-настоящему магия богини указала на меня?» «Возможно, и так». Я вытерла лицо, но оно по-прежнему было вымазано копотью. Я отступила от зеркала. «Кошмар! Меня уже взорвать пытались!» — сжала пальцы в кулаки. Меня едва не взорвали. Совсем недавно тут пламя гуляло. Ты еще не поняла, кто с нами на одном этаже живет? То есть ты хочешь сказать, что это Люсия Боржа? Нахмурилась я и поставила руки в боки. Я думаю, что это не она. Я ходил к ее комнате недавно, и у нее новая дверь. Я покосилась на шкаф, который временно выполнял функцию двери. Мне почему-то король не спешил ставить новую дверь. Ну да ладно. Надо с ней поговорить, сказала я. Так больше продолжаться не может. Кот повернул голову в сторону. Может, это не она, а на нее тоже нападали. Тогда она меня поймет. И вообще девочкам лучше держаться вместе. Мэтью ничего не сказал. А я уже поняла, что в этом мире можно полагаться только на себя. Но сам факт, что у меня, как оказалось, есть сила богини, немного радовал. Только как ей пользоваться? Я вылезла из шкафа. Пол в коридоре был обожжен. Местами валялись какие-то ошметки. Даже присмотревшись, я не совсем поняла, что это такое. Кот был рядом. Он тоже принюхался и сделал вывод, что это сожженные картины, висевшие на стенах. Только откуда их принесло сюда, непонятно. Вполне возможно, что из Королевской галереи. Она все же была здесь на одном из этажей. Либо это из комнат, где тоже могли быть картины. Я же предположила, что это из комнаты Боржи. Если она маг огня и ее силы весьма высоки, то она вполне могла сжечь картины. Только судя по тому, что мы шли уже довольно долго и даже за угол свернули, то я могла предположить, что Боржа сбежала из своей комнаты с картинами и сожгла их рядом с моей комнатой или сделала из них взрывчатку. Виновата ли она сама или на нее кто-то напал, вообще не ясно. И желательно выяснить это как можно скорее. Но, с другой стороны, хотелось бы держаться подальше от подобных магов. Помощи здесь ждать неоткуда. Полиция точно не приедет, ввиду ее отсутствия как таковой в этом мире. Так что полагаться нужно было на себя. Ну и разобраться с новыми силами, если таковые у меня появились.